Глава 20. Мерзкий Маркус Торро. Вечеринку по случаю начала второго курса устраивала Миранда Васкес, одна из самых популярных девушек университета. С недавних пор положенное ей внимание частично перешло на меня в связи с Эскалантом. Поэтому Миранда не побрезговала и теперь знала мое имя. И я получила ее личное приглашение на пати. Шикарный особняк с бассейном, много спиртного, достойная акустика, веселье и беззаботность, несмотря на вечер понедельника. Все это было не для меня. Я стояла с грустными мыслями и темными кругами под глазами от недосыпания. В одиночестве наблюдала, как танцуют Мари и Эйт. Я попивала что-то кисло-сладкое из пластикового стаканчика. Странный напиток немного притуплял мои переживания. Прошло 2 дня после нашего с Эскалантом ночного разговора. 2 дня абсолютной изоляции от его общества. Я настраивала себя на то, что он, скорее всего, решил все-таки оставить попытки меня приручить. Должна была радоваться, но что-то чувства мои были совершенно противоположными. «Эй, пойдем на воздух, подышим!» Пританцовывая, позвала меня с собой Мария, и я поплелась вслед за ней и Адрианом. Я с трудом находилась здесь, особенно когда на вечеринку заявился Маркус Торро. Местный красавчик, весь такой гламурный, с выстриженными по бокам волосами. Он подходил всякий раз, когда я оставалась одна. Он жутко раздражал, и я уже еле сдерживалась, чтобы не нагрубить ему. «Что-то ты совсем не танцуешь», — заметила Мари, когда мы оказались на террасе, и закрытая дверь приглушила шум и музыку. Я устала. Вся эта подготовка извела меня. Вяло оправдалась я. «Да еще этот идиот Маркус». На самом деле это была не вся правда. Еще я грустила по Виктору. «Да уж, хочешь, я поколочу его?» — воодушевился Адриан. «Нет, он этого не стоит. Сама разберусь. Но идея мне нравится», — улыбнулась я. «Окей, знай, я готов. Тем более лишний пиар мне не помешает». «О, Эйт, ты как всегда». Рассмеялась Мария, пританцовывая, и сразу же спохватилась. «Моя любимая песня! Пойдемте! Ну, пожалуйста!» «Правда, не сегодня. Извини. Но вы идите, я буду здесь», — уверила я их и добавила, увидев сомнения на лицах. «Все в порядке. Честно. Ну, идите же!» Мария чмокнула меня в щеку и, подхватив Эйда, поволокла его обратно. Я молча улыбнулась им вслед. Оставшись одна, я повернулась к перилам и отдалась своим мыслям. Но недолго длилось мое одиночество. Я услышала, как вновь открылась дверь и оглянулась. «Скучаешь, малышка?» Ужасно раздражающе протянул Маркус и направился ко мне на своих худых кривых ножках. «Вообще-то нет», — грубо ответила я. Пора уже его отшить, наконец. Господи, ну кто же его назвал красавцем-то? Ну, кроме мамы, конечно. «Я заметил, что ты сегодня грустишь», — улыбался тот, приблизившись ко мне. «Слушай, Маркус», — вздохнула я с каждой секунды, раздражаясь сильнее. «Я хочу побыть одна, в принципе. Не только сейчас, понимаешь, да?» Его лицо удивленно вытянулось. «А как же Эскалант?» Я усмехнулась его абсолютной бестактности. «Это тебя вообще никак не касается. Надеюсь, мы поняли друг друга?» Я развернулась, чтобы уйти, но он перегородил мне путь, все так же нагло улыбаясь. Казалось, он считает себя очень привлекательным. Этакий университетский Дон Жуан. Мне даже стало немного смешно, особенно когда я представила его рядом с Виктором, словно павлин и сокол. Такой себе безмозглый, бесполезный и пустой Маркус, обладатель лишь привлекательной внешности. несравненный Эскалант. «Он уже кинул тебя, да?» Я порядком возмутилась его наглости и окинула его презрительным взглядом. «Да пошел ты!» Я уже почти обошла его, как вдруг этот кретин резко схватил меня за руку. Одна секунда, и я уже была впритык к его лицу, задыхаясь от запаха выпитого алкоголя изо рта наглеца. «Пусти меня, идиот!» — заорала я, по-настоящему испугавшись. «Не-а, пока не утешу». Остальные мои слова превратились в мычание из-за его неожиданного и отвратительного поцелуя. Страх сковал мое сознание, словно худший ночной кошмар воплощался в реальность. Внутри слишком шумно, моих криков о помощи никто не услышит. Резкий звук, последовавший из внезапно открытой двери, заставил Маркуса, наконец, отпустить меня. «Я же говорила, что она здесь!» Замер на полуслове жизнерадостный голос Мари. Я в ужасе уставилась на того, кому обращалась подруга. В дверном проеме с выражением лица убийцы стоял Виктор Эскалант. Мой испуганный и растрепанный вид он, конечно, понял на свой примитивно-мужской лад. Мы переводили взгляды друг на друга. Виктор круто развернулся, намереваясь, очевидно, уйти, но резко остановился. «Что же это я?» — спросил он скорее у самого себя. В один миг он оказался возле корчащегося от страха Маркуса. Не успел тот опомниться, как уже получил крепкий удар кулаком по лицу. Наши крики с Марией смешались, я окинулась к Виктору, пытаясь удержать его от дальнейших избиений негодяя, который пытался подняться с пола. Мари закрыла дверь, но было поздно. Уже собрались зеваки. «Не трогай меня!» — крикнул Виктор, скидывая мои руки, словно я болела чем-то заразным. «Виктор!» — прошептала я, отшатнувшись от его презрения и ненависти, словно хлыстнул взглядом. «Так значит, вот кого ты не боишься!» Эскаланта словно воротил от моего присутствия. «Виктор, я... Нет!» Но он уже ушел, оглушительно хлопнув дверью. Я закрыла рот рукой, сдерживая рыдания. Мария обняла меня. «Ну-ну, милая, тише. Пойдем отсюда», — шептала она, набирая на мобильном чей-то номер. «Алло, Эйд? Видел? Идешь? Давай-давай, жду». Я расплакалась. Не знаю, что меня заставило пролить слезы. Незаслуженное обвинение Виктора, ужас от пережитого насилия или жалость к самой себе. Ведь теперь я поняла, мне этот парень уже давно не безразличен. Вернувшись домой, я сразу пошла в душ. К моему счастью, тетя уже спала, она не видела моего заплаканного лица и угнетенного состояния. Стоя под потоками горячей воды, я пыталась смыть с себя ощущение мерзости, словно в свою душу пустила тьму. Укутавшись в халат, я залезла на кровать поверх одеяла и взяла в руки телефон. Я непроизвольно зашла в черный список номеров, в котором числился всего один. Я долго смотрела на экран. Почему мне так хочется оправдаться перед ним? Ведь теперь-то уже все кончено между нами окончательно. Меня снова передернуло, когда вспомнила, как он смотрел на меня. Это были не те глаза, что я привыкла видеть. Но ведь я не предавала его. Хотя даже если бы и сделала это, то что? Ведь мы никто друг другу. О, Господи, что я несу? Я вспомнила свои чувства, когда думала, что у него роман с этой Амалией. А он и того хуже решил, что я предпочла ему другого. Я разблокировала номер Виктора Эскаланта и создала сообщение. Мгновение подумав, я написала следующее. Произошедшее было без моего согласия и такой же неприятной неожиданностью, как и для тебя. Я нажала кнопку «Отправить». Положив мобильный рядом с собой, я так и уснула, дожидаясь ответа от Виктора, которого не последовало.